Воцарилось молчание. Пан Мачей тяжело дышал, утомленный речью. Тут вернулся врач с изменившимся лицом. «Майората нет в комнате. Я искал по всему дому, его нигде нет». Пан Мачей испуганно вскочил. «Боже! Боже, что это значит? Где он? Может, в саду? Револьвер я спрятал», — добавил он тихо, словно бы самому себе. Большая часть присутствующих направилась в сад. С ними, опираясь на плечо Брохвича, пошел и пан Мачей. На веранде остались тихо молившаяся княгиня, пани Рудецкая и ксенц. Вальдемар поднимался в гору, направляясь к кладбищу, лежавшему в версте отсюда, за Ручаевским ольшаником. По дороге он встретил заплаканного Юрика. Тот был весь в грязи и, должно быть, снова лазил в пруд за кувшинками для Стефы. Пробегая мимо, мальчик искоса посмотрел на майората, но не остановился. Он понимал и разделял боль Вальдемара, но не мог простить ему смерти сестры. Раньше он не понимал в точности, что такое аристократия. Теперь ему казалось, что он отгадал. Его детскому воображению аристократия представлялась семиглавым драконом, сидящим на стенах Глембовичского замка, знакомого ему только по рассказам и фотографиям. Он начинал наравне со своим учителем ненавидеть аристократов. Из тех, кто был на похоронах, он не чурался только майората и Брохвича, а остальных обходил далеко, даже Люцию и юных княжон. Теперь он молча пробежал мимо майората. Тот вздрогнул, увидев его. Чертами лица мальчик удивительно напоминал Стефу. Даже волосы у него были столь же золотыми. Вальдемар и сам избегал брата и сестренку Стефы, не в силах смотреть на них спокойно. У ворот кладбища стояли дрожки. Не обращая на них внимания, Вальдемар быстро шагал по березовой аллее, повернул направо, где среди кучки светло-зеленых берез белел, покрытый свежими цветами, холмик. Венки, гирлянды, охапки белых роз, лилий, гвоздик, целые снопы ландышей лежали, перевитые траурными лентами. На самом верху был огромный венок из пальмовых листьев, роз и лилий с надписью на широкой белой ленте «От твоего Вальдемара». И на березах висели венки. Один из них, особенно прекрасный, из белых орхидей, был от графини Визенберг. На голубой ленте сделана короткая надпись: «Спи спокойно». Усыпанные цветами холмик окружали экзотические деревца в огромных вазах, кипарисы, кедры, прекрасные мирты и две пальмы с широкими кронами. Солнце украсило цветы яркими белилами, осыпало искорками венки, поблескивало на лентах с надписями. Не отводя взгляда от сложенного из цветов холмика, Вальдемар быстро шагал к нему и вдруг остановился. Увидел стоявшего у могилы мужчину. Остановился, потом решительно пошел вперед. Незнакомец обернулся и посмотрел на него. Это был Нарницкий, кузен Стефы. Они смерили друг друга взглядом. Мехоровский был бледен, Нарницкий взволнован. Он пытливо, с оттенком суровости смотрел на майората, однако, прочитав на его лице и в его глазах столь безграничную печаль, столь невероятную боль, на миг ощутил даже симпатию к этому магнату, которого только что считал тираном Стефы. Он поклонился. «Наверное, пан майорат, я Нарницкий, ее кузен, и он не смог договорить, ему перехватило горло». Михайловский быстро, с какой-то нервной дрожью подал ему руку и подошел к могиле. Нарницкий направился к воротам, но вскоре остановился, опершись на стену кладбища, невидимый в ельнике, наблюдал издали за майоратом. Вальдемар оглянулся и, видя, что остался один, опустился на колени у могилы, погрузил лицо в цветы. Нарницкий, не дыша, смотрел на его горестно сгорбившуюся фигуру, на сквозившую в каждом движении боль и печаль. Я его подозревал в самом худшем, считал, что он повинен в ее смерти, а он так любил ее, так изменился. Неужели это тот самый человек? Нарницкий вспомнил фотографию майората, которую ему когда-то показывала Стефа, и повторил, словно не веря: «Неужели это тот самый человек?» И смерть Стефы показалась ему еще ужасней. Забыв обо всем на свете, Вальдемар жаловался Стефе, как пусто без нее. Упрекал ее за то, что она ушла, оставив его одного на этой земле. Прижимал к груди, высвобождая из-под цветов и мрамора. Вся его жизнь легла туда. Все его убеждения, все воспоминания из прошлого и вся прелесть дней, которые никогда уже не наступят. У него остались миллионы, титул, славное имя, но то, что было дороже всего на свете, лежало теперь под мрамором и розами. Он знал, понимал, что утратил Стефу, что душа ее отлетела на крыльях ангелов, и он никогда больше ее не увидит и не услышит ее голоса, даже в воображении, и нечеловеческая боль терзала его душу. Его божественная Стефа останется здесь, а он уйдет, вернется в Глембовичи, одинокий, с опустошенной душой, угасшим сердцем и с проклятиями на устах. Проклятиями тем, которые ее убили, ее палачам. Ой, если бы знать, что она счастлива. Теперь, если бы он был уверен, что душа ее на небесах нашла все то, чем он хотел ее окружить, если бы он был уверен, что как тело ее было окружено цветами, так и душу ее светлую окружает сияние счастья, покой, безмерной красы. Если бы он мог разделить глубокую убежденность бабушки, что душа Стефы исполнилась радости на небесах. Но если нет небес, и душа после смерти без устали и отдыха блуждает в некоем мраке, это было бы ужасно. Столь благородная душа должна сгинуть в пропасти небытия, и ее не увенчает нимб в награду за то, что она так рано покинула наш мир в расцвете и прелести. Кто же заслужил больше покоя и счастья в лазури у стоп Бога, как не эта чистая душа, отлетевшая с любовью в сердце, в преддверии исполнившихся мечтаний и счастья земного? Может ли такая душа растаять без следа, исчезнуть, как убитый голубь? Не превратилась ли она в ангела? Неужели ее вера и девичья чистота не заслужили белоснежных ангельских крыльев? О, могучая, беспредельная сила смерти. Сколько сомнений она в себе таит. Сможет ли Стефа хоть на миг спуститься к нему или подняться из бездонного мрака небытия и поведать, куда унесла ее смерть, где теперь пребывает ее душа и превышает ли тамошнее счастье земное. Быть может, если бы он знал это, душа его избавилась бы от ужасной тревоги. Что у него осталось в жизни? Разве что забота о дедушке, которого он свел бы в могилу самоубийством. У него забрали оружие, его стерегли. Не было бы, как знать, для него лучшим завершением соединиться с любимой, не покидать ее больше, если ей там темно и печально, сопутствовать, чтобы она не ощущала пустоты и тоски по жизни на земле. Вальдемар сжал голову руками, не чувствуя ничего, кроме безмерной печали. Но если бы знать, где она, каково ей, что значит мое образование, мой ум, если я не могу узнать, где она, и счастливее ли она, чем была на земле? Чего стоят философы и мистики, если смерть представляет для их ума непреодолимую преграду? Чего стоят ученые, если они, исследуя суть всего на свете, не могут узнать, что происходит после смерти? Познав все открытия и пройдя всеми мыслимыми путями, они не в силах пройти по одной единственной тропинке, начинающейся у могилы. Если еще религия, но нужно верить беззаветно, не допуская в сердце демонов иронии и скепсиса. Ведь даже верующий беззаветно не может удержаться от вопроса, почему смерть выбирает своими жертвами таких, как Стефа. Почему она подрезает своей косой молодые, чудесные цветы, чистые души? Почему? Ну почему? Неужели Стефа была для него лишь чистый, светлый, потому ему не позволили стать счастливым с ней? Неужели она не нашла бы покоя и счастья в браке с человеком, который чтил бы ее как божество? Сознание его мутилось. Его железная воля, энергия и ум словно заблудились в пелене густого тумана, побежденные противоречивостью чувств, душевным разладом, он тщетно искал выхода, страдал посреди солнечного цветущего мира, шептал имя умершей, убивая ее вновь звуками своего голоса. «Стефа, Стефа, светлая моя, где ты? Ясная моя, что теперь с тобой?» И вот показалось, что она встала перед ним, прекрасная, гибкая, как тростинка, смотрит на него темно-фиалковыми глазами, взмахивая длинными ресницами, бросающими тень на овальное личико, обрамленное золотистыми волосами, стоит под цветущей черемухой, улыбается ему и говорит с детской гримаской: «Всю меня усыпал цветами». Вальдемар затрясся, поднял голову. Видение растаяло. Он увидел лишь множество белых цветов, благоухающих, позолоченных солнцем. «Да, я засыпал тебя цветами, засыпал», — простонал он. Впервые с той страшной минуты глаза его увлажнились. Он рухнул в цветы, зажав лицо ладонями, сотрясаемый плачем. Если его теперь слышала светлая душа Стефы, она и сама должна была заплакать, окутав его неземным дуновением упоения. В ворота вошел пан Мачей, которого поддерживали с двух сторон Рудецкий и Брохвич, а следом шли панна Рита и Трестка. Они уже были недалеко от могилы Стефы, уже увидели Вальдемара, но тут к ним на цыпочках приблизился Нарницкий, подал рукой знак остановиться и шепнул: «Оставьте его одного, оставьте, он заплакал». Пан Мачей сложил руки, словно для молитвы. Все тихонько отошли в боковую аллейку, обсаженную кудрявыми березами.